Глава 12. Дождь в июньскую ночь. Лил дождь, и город наполнялся небом, сошедшим к нам. Желая обогреться, оно искало тех, за кем горячим следом тянулось прошлое, и омывало, обновляло, любуясь, целовало сердце. Шолоховская баллада. Я вышла из дворца, и о моей решительности можно было слагать легенды. Первое, что я сделала, нагло пользуясь предоставленными Сайнором благами, сорвала с себя лисью полумаску, на весь мир выставляя лицо разыскиваемой преступницы. Но... ноль эффекта. Секунду я соображала, что за дела, где реакция гвардейцев. А сообразив, не менее помпезно с хлюпаньем отодрала от себя и карнавальный нос тоже, и шляпу сбросила, что уж там. Вот тут-то стражи и дернулись. Но я лишь гордо выставила им навстречу перстень с королевской печатью. Это сработало. Гвардейцы замерли как вкопанные, видимо, практика с дозволительными кольцами была во дворце в ходу. Хм, интересно, как далеко я могу зайти с эдаким перстеньком на пальце? Не то чтобы я слишком озабочена вопросами вседозволенности, но соблазн творить чушь пока можно, велик, до ужаса велик. Так, изо всех сил тормозя своего внутреннего бунтаря, я пошла на шахматную поляну к даху. Вечернее солнце в прощальной щедрости вызолотило и без того мягкие краски островных угодий. Наш многоуровневый дворец, похожий на свадебный торт с декоративными бусами плющей, возвышался надо мной как гора. Диагонали этажей сбегались к наивысшей центральной точке, белоснежной башенке, над которой реяло полотнище с шолоховским гербом. Коронованным деревом Инграсиль, растущим из кургана, под которым изображен бриллиант. Народа вокруг стало еще больше, на небе со свистом носились спирали магических огоньков, они сбивались в стаи, будто скворцы, и удивительными геометрическими фигурами рассекали набухающую сумеречную синеву. Когда я нашла даху, он безмятежно улыбался, глядя наверх своими чуть плывущими из-за лекарств глазами. Белый ферзь поддерживал смеющегося за шарфик, как за поводок. Друг стоял в углу игрового поля и лениво рулил сразу двумя юными шахматистами, поочередно подсказывал то одному, то другому. Детишки таскали огромные пешки с клетки на клетку и выражали бурный восторг, когда даху рекомендовал кому-то из них съесть фигуру противника. В таких случаях ее заваливали на бок и колбаской скатывали с доски. Я подошла к смеющемуся. Он извинился и прервал партию, посмотрел на меня выжидающе. «Все получилось. Ура! Полынь выпустят, чтобы мы спустились под курган». «Ура! А что у тебя на шее?» «В смысле?» Даху указал на полированный диск солнечных часов, тускнеющий подле шахматной полянки. Они могли худо-бедно сыграть роль зеркала. «Присмотрись!» Я так и сделала и ужаснулась. Во впадинах над ключицами проступили черные жилки, будто кто-то влил мне в сосуды ядовитую вурдалачью кровь, и она теперь разбухает под кожей. Прожилки медленно удлинялись, напоминая туристическую карту Шолоха, все разрастающуюся с каждым годом. 66 часов, говорите? Даху не дал мне всласть налюбоваться проклятием, сложив оба костыля вместе и нетерпеливо вручив их гигантскому ферзю, друг по-лекарски неделикатно схватил меня за подбородок и поднял его вверх, чтобы разглядеть узор. «Не трогай!» — рявкнула я, когда загребущая лапка даху потянулась к черным узорам. «Почему? Никогда такого не видел». Его глаза блеснули алчным исследовательским огоньком. «Тебя заразили чем-то в Шерхенмисте?» «Нет, в королевской опочивальне», — буркнула я. Друг поперхнулся. Я сменила тему. «Кадия на посту до полуночи, после этого предлагаю собраться у тебя. А пока что я еду в тюрьму, забрать полынь». Даху глянул на недоигранную партию, оставшиеся без присмотра мальчишки устроили там страшный бедлам, и задумчиво кивнул. «А знаешь, я, пожалуй, с тобой». После этого он витиевато попрощался с ферзем. Когда мраморная громада затопала обратно к лабиринту, земля под фигурой легонько тряслась. Детишки бежали вслед, визжа и похохатывая, мы покинули остров Курган. Полынь держали в тюрьме Гластеркох, она находилась на северо-востоке Шолоха за башней магов. Не в центре города, но и не на отшибе, Ведь это была королевская тюрьма для особо опасных преступников, психопатов, которых чародеи и знахари изучают на досуге. Когда мы вылезли из нанятого кэба, было уже совсем темно. Даху оценивающе посмотрел на мрачное здание Гластеркоха, замшелые стены, узкие бойницы, гнилая вода во рву. В тюрьму вели 4 разных моста, преступники делились по категории в соответствии со своими нарушениями и жили клубами по интересам. «Я тут тебя подожду», — решил Даху, глядя на кованые врата нужного мне входа. «Это надолго, уверен?» «Да». Формальности, связанные с временным освобождением Полыни в целях консультации и помощи государству, заняли несколько часов. Никто, ясное дело, не поверил мне, когда я нагло потребовала выпустить Ловчего. Сотрудники писали во дворец, дворец отвечал очень неспешно, якобы с достоинством, никак не могли добиться подтверждения у его величества Сайнора, стеснялись отрывать короля от ужина. «Рекомендую вам вернуться к этому вопросу завтра». Господин Стегельдайна, комендант тюрьмы, устало протер очки полулунья. «Завтра будет поздно», — возразила я. Седовласый комендант вздохнул, но спорить не стал. Судя по тому, что он заваривал мне уже 3-ю чашку чая, я ему понравилась. «Вы молодец, что поймали маньяка», — будто подслушав мои мысли, сказал господин Стегель. «Отвратительный тип. Всем тюремщикам уже душу вынул своими разговорчиками. Приходится сдавать его лекарям в 3 раза чаще, чем остальных». Я удивленно приподняла брови. «Мы пускаем к нему целителей из департамента легких мыслей, чтобы они успокаивали его разум», — пояснил комендант и расправил складки на своем бархатном камзоле. Камзол у Стегеля был прекрасный, только очень мятый, приунывший, как и сам Стегель. Вот уж кому действительно лекарь-оптимист бы не помешал работать в таком месте, как тюрьма. Наконец мне разрешили пройти в камеру Ловчего. Казематы располагались на нижних уровнях. Идешь и идешь, тишина постепенно побеждает жизнь, и вот уже никакой надежды не брежет перед глазами. Лишь темнота, разрываемая слабым светом фонаря, да редкий гиений хохот обезумевших злодеев. «Тут», — пояснил толстый добродушный охранник, когда мы остановились у какого-то замызганного угла. Глухая дверь с номером 999 показалась мне насмешкой, генеральское число, прах его побери. Сторож зажег фонарь поярче и передал его мне, а сам полез за ключами. Держа керосинку, я вдруг поняла, что мои руки страшно трясутся, а сердце бьется где-то в районе горла. «Полынь. Я сейчас увижу полынь». «Готова, милая?» — спросил охранник. Я кивнула. «Полынь?» — мой голос заметно дрожал. Я шагнула в непроглядную темень тюремной камеры. Мне никто не ответил, но я почувствовала, как сгустилась и напряглась чернота при моем появлении. «Ты здесь?» — еще более неуверенно спросила я. «Да». Призрачный голос, прозвучавший где-то в дальнем от меня углу, оборвался так же резко, как и возник, и я сглотнула. «Полынь, я... вернее... ну...» Я запнулась. Стражник в коридоре зажег факелы, и пространство за моей спиной наполнилось алыми всполохами огня. Мне показалось, что едва различимая тень, укутанная черными волосами, поднялась с пола, шагнула мне навстречу и снова замерла, не выходя на опрокинутый прямоугольник света, приклеенный к дверному проему. Я переминалась на этом прямоугольнике с ноги на ногу, и фонарь, качаясь, тревожно поскрипывал в моей руке. Полынь меня видел, я его нет. Я судорожно вздохнула, натянула самую радостную из своих улыбок и подняла светильник выше к лицу, давая внемлющему еще большую фору в наших неравных гляделках. Но тут мне почему-то вспомнилось, как магистр Орлен рассказывал нам о правилах контакта с дикими зверьми. Каким надо быть осторожным и обязательно честным, а то пиши пропало. Моя фальшивая улыбка сползла, сменившись куда более привычным и искренним выражением глубокой озабоченности и легкой неврастении. Темнота фыркнула в ответ на такие гримасы. «Полынь, тебя временно выпускают для помощи в одном деликатном деле». «Интересно. И зачем это я понадобился?» «Нужны твои умения ходящего». «Хм, значит, живым из передряги не выбраться?» — метко предположила темнота, голос стал ближе. «А то я не помню за собой какой-то другой уникальности с точки зрения Сайнора, Кроме той, что меня не жалко пустить в расход. Ну, я оцениваю наши шансы весьма оптимистично. Я пожала плечами. Тьма будто взметнулась вихрем, когда заключенный в один шаг оказался рядом со мной. «Что значит «наши»?» Я ахнула, разглядев его. Руки и ноги ловчего были закованы в кандалы, на шее широкая скоба, похожая на защитный обруч игроков в тринап, кожа вокруг железок покрылась пузырями, как от ожогов, и была до крови расчесана. Полынь походил на жертву войны со всеми его бескомпромиссно торчащими из-под тюремной робы костями. Если мне казалось, что это я похудела на вулканическом побережье, то нет. Однозначно нет. Черты лица куратора стали еще острее, чем раньше, а скулы можно было уколоться. Плечи внемлющего багровели порезами и кровоподтеками, видимыми даже поверх многочисленных татуировок. Знак ловчего на левой руке и глазница на правой не светились, значит, оковы антимагические. Пока я оторопело пялилась на эти немудренные свидетельства пыток, полынь обогнул меня и выглянул из камеры, насколько позволяла длина цепей. «Ты вообще как?» – жалобно протянула я. Ловчий, удовлетворившись открывшимся ему видом, обернулся и, рассмотрев мою перепуганную рожу, ободряюще подмигнул. «Терпимо!» Его черные глаза на осунувшемся лице казались огромными, как созвездие Южного Креста. Взгляд у полыни был все такой же спокойный, как и обычно, слегка отстраненный. Ловчий остро пах мокрой землей и сыростью, как месячной давности номер вострушки, посвященный ритуальным голодовкам. «Кстати, да, я достала из кармана заранее припасенные коричные крендели. Хочешь, это из той забегаловки на Министерской площади. Ну, где ты кофе по утрам берешь?» Полынь не сразу понял, что это за бумажный пакет я впихиваю ему в бледную руку, а поняв, почти беззвучно рассмеялся. «Тинави, я тебя умоляю!» «Ну, тебя ж, наверное, тут не сильно подчивали», — заворчала я. «И то верно. Разве что пинками». Он с интересом принюхался к запахам свежей корицы, сахара и масла, деловито расползавшимся по камере из кулька. «Только я предпочитаю сначала выбраться отсюда, а потом уже наслаждаться жизнью. Чтоб уж сразу и на полную катушку». К нам подошел охранник, с кряхтением сел на корточки и стал отстегивать кандалы полыни, начав с левой ноги. Лысый затылок стража покрылся бисеринками пота. Ловчий стоял, скрестив руки на груди, и не собирался помогать. Ногу там приподнять или еще что. Только поблескивал глазами, с жадностью осматривая всю длину убегающего вдаль коридора, такую манящую, такую долгую дистанцию уж по сравнению с камерой в 5 шагов. Я вдруг ужасно испугалась этого опасного блеска. «Полынь, ты только это, без фокусов, сделка честная». Сидевший на карачках стражник замер, услышав мою реплику, видимо, живо представил, какими травматичными последствиями грозят фокусы отходящего. «Ваша магия только завтра вернется, если что», — заботливо предупредил толстяк. Но полынь успокаивающе поднял ладонь и, глядя на меня, удивленно хмыкнул. «Это с какими безрассудными идиотами ты тут без меня общалась, что высказываешь такие опасения?» «Да уж была пара прецедентов», — буркнула я. После того, как охранник надел на полынь специальный отслеживающий браслет, мы подписали все необходимые бумаги. Затем внемлющему разрешили помыться и вернули его одежду, любимую шелковую хламиду, мутанта из кучи разноразмерных маек и полотен шелка, из-под которых едва видны штаны, а также браслеты, амулеты, обереги и нагрудные часы. И вот мы на улице. «Как же я люблю июнь!» — улыбнулся ловчий с наслаждением, втягивая свежий летний воздух. Потом полынь осмотрелся и указал на пару качелей, сиротливо скрипящих на аллее перед тюрьмой. «Пойдем туда?» — спросил он. «Конечно, пойдем», — одобрила я, не переставая крутить головой. Даху куда-то запропастился. Минуту спустя мы с куратором сидели на слегка влажных деревяшках, накрапывал дождь. Полынь раскачивался силой, высоко взмывая вверх, полностью поглощенный этим занятием. Шелковые полы хламиды звонко хлестали по ветру, крендельки хрустели на зубах. Я болталась у самой земли, исподволь наблюдая за куратором. «Полынь, почему ты не попросил, чтобы тебя освободили? Ты же мог!» Он пожал плечами. «Если помнишь, у меня есть планы на мое желание. Я должен его тетке!» «Ты потратил желание на госпожу Тиш?» «Еще нет. Было бы неразумно принимать такие решения в камере. Мне не хватало данных, но теперь потрачу, раз мое собственное положение улучшается. И напротив, если бы ситуация обострилась, то между казнью и родственным взаимонепониманием я, конечно, выбрал бы второе. До сегодняшнего дня сохранялся баланс между этими вариантами развития событий, и, следовательно, желание стоило приберечь. Я не из тех, кто расшатывает лодку, если все стабильно». «Я осмыслила. Я обалдела. То есть не приди я, ты бы так и сидел в тюрьме?» «В смысле не приди ты?» — Полынь хитро сощурился. «Ты же обещала, что вернешься. «И ты всерьез этого ждал? Я запуталась». «А что, впредь мне не стоит верить твоим словам?» Куратор лукаво улыбнулся. Я заморгала. «Нет, верь, конечно, верь. Просто шансы были как бы невелики». «Тинави, ну раз уж ты смогла меня вытащить, зачем теперь на себя наговариваешь? Плохая привычка, малек. Да пепла плохая привычка». Я собралась была высказать свое негодование тем, что он с места в карьер бросился начальствовать, как откуда-то из влажной темноты к нам вывернул Даху. «Приветствую, господин Полынь», — обрадовался смеющийся. «У нас еще не было случая пообщаться лично, но я слышал о вас много хорошего. Я Даху». «Я помню», — кивнул Полынь. «Я же видел вас в храме. Поздравляю со спасением». «Ух, точно, это же вы меня и спасли!» Смутился энциклопедист и машинально натянул шапку пониже аж до бровей, типа я в домике. «Не я, Тинави». Продолжение разговора не последовало. Интроверт смеющийся не знал, что сказать после подобной ужасной оплошности, а Полыне было плевать. Его куда больше интересовал заново обретенный город, чья волшебная до боли сладостная сущность волнами разливалась вокруг нас. «И как ты не околел, дожидаясь нас?» Я благодарно улыбнулась сконфуженному Даху. «Кругами гулял, что ли?» Друг, укутанный в два свитера и теплый шарф, вряд ли замерз бы даже в северном Асулене. Но несколько часов на улице — это все-таки испытание, достойное похвалы. «Гулял... ну...» Он почему-то покраснел. «Думаю, нам пора ехать. Полынь, вы ведь с нами?» Внемлющий по птичьи наклонил голову в бок. «Мне что? Надо отрабатывать свободу прямо сейчас? О, боги, нет, нет! Считайте это приглашением на вечеринку!» Замахал руками Даху и чуть не выронил костыли. «Вечеринку?» Проколотая бровь Полыни выгнулась таким лихим углом, что я залюбовалась. И поспешила вмешаться, пока взаимонепонимание этих двоих не привело к чему-нибудь катастрофическому. «Так, нам действительно стоит поехать всем вместе к Даху, там же можно переночевать. Отрабатывать свободу, Полынь, ты начинаешь попозже. Но вот с организацией сего действа лучше разобраться прямо сейчас, и ты нам нужен. Выдержишь?» «Конечно». Мы снова поймали кэп. Полынь отказался забираться внутрь салона, предпочтя вместо этого сесть на козлах рядом с кучером. Даху, свернувшись на бархатном сиденье, мгновенно уснул, а слабший организм не справлялся с нагрузками. Я ткнулась носом в холодное стекло кэба и задумчиво созерцала город. Дождь усиливался. Уже через несколько минут небо разорвало первая вспышка молнии. Раз, два, тыдыщ! Гроза весьма близко. Я подняла окошко и крикнула. «Эй, Полынь! Мокро же! Пересаживайся!» «Нет, спасибо!» — раздался веселый ответ. «Тут зонтик есть. Дать тебе?» «У меня все отлично!» Я почти до пояса высунулась из окна, чтобы увидеть, как куратор, раскинув руки и задрав голову, улыбается лиловому лику небес. Кучер-эльф рядом с Полынью напротив сгорбился до состояния болотной кочки. Я нырнула обратно в кэп, прикрыла глаза и тоже попробовала уснуть, баюкая себя мыслями об увлекательном грядущем. В целом мысли мне нравились, только черные жилки на шее огорчали слегка. Вдруг кэп затормозил, и я приготовилась к драке, решив, что сейчас обязательно последует какой-нибудь профилактический пинок под зад от нахалки судьбы. Но нет. Деревянная дверца возле меня открылась, и под пронзительной белой вспышкой рассерженных небес угловатая, замотанная в алые шелка фигура Полыни запрыгнула в салон. Куратор громко хлопнул дверью и бесцеремонно впихнулся между мной и стенкой кэба, почему-то именно с той стороны, где места было меньше, ибо до того я вольготно развалилась почти посередине сиденья. Я отодвинулась, пока капающая с ловчего вода не вымочила меня. «Что-то там и впрямь мокро», — Полынь тряхнул головой. «Кажется, я переоценил романтику наружности». Я горделиво поджала губы и развела руками, мол, я же говорила, потом достала из кармана платок и протянула куратору. «Ты это бросай», — он погрозил мне пальцем. «Что именно?» «Заботиться обо мне и играть в главную». «Да я не...» — слабо запротестовала я, но Полынь уже скрестил руки на груди, примял затылком бархатный подголовник, устраиваясь поудобнее, и демонстративно закрыл глаза. Дискуссия была окончена. «Спасибо, Тинави», — тепло сказал ловчий, чуть погодя, и снова затих. Маленький Кэп, поскрипывая на поворотах, неспешно ехал по городу. Праздник закончился, Шолох уснул, и грозди промокших цветочных гирлянд тяжелыми перевернутыми арками приветствовали наш дождливый путь. Изредка мы подпрыгивали на ухабах, и тогда Даху особо пронзительно вздыхал во сне, а Полынь легонько стукался лбом о стекло. Всю дорогу его многочисленные амулеты нестройным хором позвякивали в такт перестуку колес, то тише, то громче, набирая смелости и умолкая вновь. Я свернулась калачиком в уголке, и, разморенная уютом поездки, никак не могла стереть с лица счастливую улыбку.